Конечно, нужно расширять зрительный канал, расширять поле восприятия в зрительном канале. Как это можно делать? Книжка это не прописана, но я вам скажу следующее, что прямое зрение, оно несколько тупее, чем периферическое зрение. Периферическое зрение, оно более тонко. Чтобы доказать это на практике, я вас попрошу устроить маленький эксперимент. Поставьте, пожалуйста, перед собой два вот так пальца. Два пальца. Локти отсоединить, потому что надо будет сейчас вести руками. Правым глазом прицепитесь к правому указательному, к указательному пальцу правой руки, левым к указательному пальцу левой руки. И постепенно начинайте разводить, сохраняя эту позицию. Правым глазом смотрите на правую руку, на правую палец, левым на левую. И разводите до тех пор, пока вы видите эти пальцы. Как только вы заведете за границу поле восприятия, вы найдите эту границу. Вот мое поле восприятия. Вот здесь я еще вижу свои пальцы, а вот здесь уже не вижу. Начните ими шевелить, и вы заметите, что вы видите их дальше. Поле восприятия расширяется. Ну, что вы делаете? Это у вас ваш интеллект такой, наверное. Потому что поле восприятия, я точно знаю, связано с интеллектом. Чем больше выпуклены глаза, тем выше интеллект. Хотя со мной не согласны. Интеллект в плане восприятия мира. Чем шире поле восприятия, тем больше информации я схватываю. Конечно, может быть, люди ее схватывают, но не перерабатывают, поэтому человек с экзофтальмом все равно имеет низкий интеллект. Но тем не менее, понятно, о чем я говорю. О том, что периферия зрения реагирует на тонкие изменения в этом мире и регистрирует их. Все, что касается интуиции различные в зрительном канале, связано именно с периферией. Дайте мне версию, каким образом вот сейчас я наблюдаю за всеми вами. Любое мое слово, которое я броню, и кто-то на него отреагирует, дернется ногой, рукой, я замечу. Что я делаю в этот момент? Как я могу контролировать все пространство? Всех видов. Ну не смотрите, да. Поверх, чуть выше. Да. Даль. Действительно. Взгляд у меня расфокусирован. А если он расфокусирован, как вы можете заметить, что он расфокусирован? Конечно же, по тому, что у меня перестают сканировать зрачки. Это состояние несколько трансфера, и оно дает возможность мне охватить всех вас. Если я буду смотреть таким прямым взглядом сюда, я не вижу эту часть. Если я смотрю в эту часть, все очень мило, но я не вижу эту часть. А мне нужно всех схватить. Поэтому я расфокусировал внимание, и поле мое расширилось. В групповой терапии, особенно в тренинговой, запиши это, вообще выбей на камни. Если ты не будешь заниматься вниманием, ты будешь пропускать очень важные вещи. Вот если особенно динамическая работа идет, один человек сказал другому что-то, а третий передернулся, и вы можете спросить, а почему на вас подействовали эти слова? Потому что вы узнали, что подействовали. Но вы же отреагировали. Да, и начинается работа. Если я эту реакцию пропустил, я опять не буду знать, в чем отношение этих людей в этой группе. В чем или как они скрываются. Есть и другие приемы, но для этого нужно, естественно, посещать специальные занятия и тренировать себя, и тренировать, и тренировать. Именно тренировать, потому что сенсорный аппарат просто так не отстроится. А вторучка взял, подвел глаза, и все видишь. Везде надо тренироваться. Один замечательный изобретатель, я только помню его имя, его зовут Андре, француз такой, фамилия зовут. Он наблюдал, долго наблюдал, как осы делают свои гнездышки, коконы, да? Осы. Что-то они летают, прилетают, что-то делают. И он, ну, любопытный человек. Любопытно ему было, как они это делают. Наблюдал, заметил странную вещь, что эти осы подлетают к какой-нибудь царинке, берут ее в рот, практически зажевывают, потом подлетают к своему гнезду, плюют, и склеиваются, и у них получается картонная такая штука. Да? Вы знаете ее. Не дай бог встретиться.